что означают точки внутри каждой из половинок?» — спросил судья Ди, невольно заинтригованный. «Это означает, что положительное начало содержит в себе зародыш отрицательного, и наоборот. Этот принцип приложим ко всем явлениям природы, включая мужчину и женщину. Известно, что в природе каждого мужчины присутствует женский элемент, а в каждой женщине есть элемент мужского». «Абсолютно верно», — задумчиво произнес судья. Потом он добавил: «Кажется, я припоминаю, что когда-то видел похожий круг, но разделенный по горизонтали. В этом есть какое-то особое значение?» «Во всяком случае, мне об этом неизвестно. Разделяющая кривая линия должна проходить по вертикали, как нарисовано у меня. Но давай не будем заставлять настоятеля нас ждать. Мой старый друг слишком большой педант». Когда они вышли, Сунь быстро добавил: «Будь осторожен, балюстрада здесь повреждена. Служки миряне должны были ее отремонтировать, но они утверждают, что приготовление к празднику отняли у них слишком много времени. Впрочем, они несносные лентяи. Дай мне твою руку, не беспокойся. Боязнью высоты я не страдаю». Глава 9. Они оба спустились по винтовой лестнице. В лестничном колодце было сыро и холодно. Судья Ди облегченно вздохнул, входя в трапезную, где было тепло от многочисленных жаровин. Низкорослый староста, нервно моргая, вышел им навстречу. Он из кожи вон лез, тщетно пытаясь быть в равной степени вежливым и с учителем Сунем, и с судьей Ди. Староста провел их в дальний конец трапезной к столу, где гостей уже дожидался настоятель. Судья Ди предложил учителю Суню сесть по правую руку от настоятеля, но тот запротестовал, убеждая, что является лишь отошедшим отдел книжником, не занимающим никакой должности, и почетное место должен занять судья Ди как представитель императорской власти. В конце концов, судье пришлось уступить, и все трое разместились у стола. Староста, казначей и Цзун Ли сидели неподалеку, за маленьким столиком. Настоятель поднял чашу и предложил тост за здоровье двух почетных сотрапезников. Это послужило сигналом для остальных монахов, восседавших за четырьмя длинными столами напротив. Они поспешно схватились за палочки. Судья Ди заметил, что Куань Лай, его жена и две актрисы сидят за отдельным столом у входа. К ним присоединился и Дао Гань. Мо-Моде нигде не было видно. Судья с сомнением уставился на холодную жареную рыбу, которую настоятель положил ему на блюдо. Клейкий рис с изюмом тоже выглядел не слишком аппетитно. Чтобы как-то скрыть отсутствие энтузиазма, он заметил: «Я-то считал, что в даосских монастырях не подают ни рыбы, ни мяса». «Мы действительно строго соблюдаем монашеские правила», — с улыбкой отвечал настоятель. «Мы воздерживаемся от всех опьяняющих напитков. Моя чаша наполнена чаем, но отнюдь не ваша. Это единственное исключение для наших почетных гостей, но мы вегетарианской диеты строго придерживаемся. Это рыба из соевого творога, а то, что выглядит как жареный цыпленок, изготовлено из муки на кунжутовом масле». Судья Ди растерялся. Он не был гурманом, но предпочитал по меньшей мере знать, что он ест. Он заставил себя проглотить кусочек рыбы из соевого творога и едва не подавился. Поймав оценивающий взгляд настоятеля, он быстро сказал: «Действительно, очень вкусно. У вас великолепные повара». Он быстро осушил чашу. Подогретое рисовое вино было неплохое. Поддельная рыба с его тарелки грустно уставилась на него своим единственным глазом, каковым на самом деле была маленькая сморщенная черносливина. Судья невольно вспомнил о забальзамированном настоятеле и сказал: «По окончании трапезы мне бы хотелось осмотреть храм, а также склеп под святилищем, и помолиться за упокой души вашего предшественника».